Глава 18. Свет двух лун играл в ртутных глазах стоящего напротив меня мужчины. Он подстригся почти так, как это делали на земле. Выбритые виски и красиво уложенные от лба пряди белых волос. Огромный, в распахнутом черном пальто, под которым виднелась шелковая рубашка, и в штанах из кожи, которые сидели словно влитые на мощных ногах. Аура власти и силы буквально окружала бывшего темного бога. «Абадон», — выдохнула я. Сердце билось сумасшедшим молотом, а заготовленные колкости потеряли значение, едва я увидела его вживую. Он сделал два шага и, не обращая внимания на толпу вокруг, сгробастал меня в нежные объятия. Морозный аромат окутал меня, как и при встречах во сне. «Птичка, я скучал», — прошептал он мне в волосы. Бархатный вибрирующий тон отозвался вспыхнувшим огнем в моей душе. Его губы скользили по мочке уха, вызывая толпу марширующих по телу мурашек. «Спасибо за Локи». Я обняла его в ответ за талию. «И прости за то, что убила». Он насмешливо хмыкнул, немного отстранившись, чтобы видеть мое лицо. Нежно очертил щеку рукой и заправил прядь за ухо. «Слышал, что ты отдала мою силу. Ты хочешь ее вернуть?» Удивленно произнесла я. Отнимать жизнь у наставника я ни за что не стала бы, но в то же время понимала, что невольно забрала то, что мне не принадлежало. «Сати», — улыбнулся Абадон знакомой кривоватой ухмылкой. «Не выдумывай, иначе было нельзя. Теперь все так, как должно быть». Я столько хотела сказать и еще больше спросить, но сейчас просто наслаждалась его объятиями и смотрела в необычно веселые ртутные глаза. «Ого, Абадон!» — воскликнула Рони в голове. Моя команда высыпала из шатра узнать, куда я так стремительно ушла, и машинально согнулась в поклоне, и так и застыла памятниками. Делеон быстро отмер и приблизился к бывшему темному богу. «Приветствую, старый сосед!» Без тени страха улыбнулся Светлый. Первый вампир хмыкнул. «Надеюсь, что больше соседями мы не будем». «Как знать!» — пошутил Дал и машинально пригнулся, когда я подняла руку, чтобы влепить ему подзатыльник. К нам подошли несколько вампиров и Эриса, сестра Риана. «Сати, рада видеть», — искренне улыбнулась она. На ее лице уже была нарисована белая полоса в нашу поддержку. Я только кивнула, с трудом заставив себя посмотреть на девушку. Все вокруг будто застыло, остались лишь мы вдвоем с Абадоном. «Повелитель, вы позволите?» — спросила она, держа в руках широкую кисть, которая была обмакнута в белый цвет. «Давай». Смирился он, не отрывая от меня ртутного взгляда. Эриса быстро скользнула кистью по его лицу и оставила нас. «Чёрт, ему даже полоска идет», — восхитилась я в мыслях. Он не отпускал мою ладонь, и это чудесным образом вселило в меня уверенность. Даже волнение я отпустила. «Команда Академии Трех Миров», — позвала ректор. «О, бывший темный бог!» — она согнулась в поклоне. Это был не страх, а уважение и признание силы. Я удивилась, потому что была уверена, что Наэнди его ненавидит. Абадон слегка наклонил голову в ответ, а потом увидел мою тень. «Локи», — бесстрашно протянул он руку к носу моего кота. Тот хитро сощурил бирюзовые глаза и ткнулся носом в ладонь, здороваясь. Я удивилась и мысленно пообещала себе расспросить Хироса об их взаимоотношениях. «Команды на арену», — громогласно объявили с трибуны судьи. «Пусть две луны тебе благоволят», — прошептал Абадон мне на ухо, затем невесомо провел пальцем по щеке и пошел к своему месту на трибуне. Тем временем судьи напомнили основные правила. «Мы замагичили лес так, что выбраться из него будет чрезвычайно сложно. Команды стартуют все вместе. Напоминаю, что использовать любое другое заклинание, кроме разрешенных, недопустимо. Применивший исключается из турнира, и команде засчитывается штрафное очко. В этом лесу обитает магическое существо, но найти его — только половина пути. Вам нужно будет уговорить существо пойти с вами. Побеждает та команда, которая выйдет из леса с упомянутым существом в руках». «Это кто-то маленький», — подал голос Локи. «Да», — согласился Сейгун мысленно. «Однако я не могу понять, кто бы это мог быть». «Я вот больше опасаюсь за то, чтобы этот кто-то не был хищным и зубастым», — добавила Рони. «Потому что тогда принести его на руках можно будет, только убив». «Мы никого убивать не будем», — шикнула я. «Меня, например, интересует, зачем это существо тем, кто устроил на него охоту?» «Выйти с ним не значит отдать его им», — весело фыркнул Локи. «Ну да, давайте еще с волколаками кого-нибудь поселим», — проворчала я, но в душе была согласна с Хиросом. Взгляд Абадона с трибуны я чувствовала кожей. Ощущение, словно меня обнимал шелк. Прохладно, но так нежно. Я посмотрела туда, где он сидел, и столкнулась с ртутными глазами. Забавно, что вокруг первого и его свиты была зона отчуждения. Несколько следующих за ним рядов пустовали. Похоже, что страх сидеть недалеко от темного бога, пусть и бывшего, нелегко сразу искоренить. Рядом с Абадоном разместились Риан и Эриса. Девушка что-то с улыбкой рассказывала брату, активно жестикулируя. Лория в этот момент общалась с Израилем. Мне не хватало присутствия беловолосого мужчины в своих снах. И, буду честной, не только в снах. Только с его приездом я поняла, что теперь все так, как нужно. Именно сейчас меня окружают друзья, семья и Абадон. Фиг с ней, с богиней. Глядя в его глаза, я улыбнулась и, сощурившись, подняла ладонь и помахала ему. Шокированный, Абадон подался вперед. Его губы изогнулись в полуулыбке мне в ответ. Пока я несвойственно себе пускала слюни, успела прослушать, что говорили судьи турнира. «Потомок, не отвлекайся. Раз уж ввязались в турнир, нужно выиграть», — ехидно прошипел Сейгун у меня в голове. Тем временем судья распинался. «Я жду честной и зрелищной игры от вас. И пусть две луны укажут на сильнейшего». Все ярусы трибуны подхватили основной девиз турнира, повторяя за судьей. «Я чувствую их жажду зрелищ», — страдальчески простонала демоница. «От кровожадных эмоций меня сейчас стошнит». Где-то на верхних рядах ударили в гонг, и ворота на арене медленно открылись. За ними еле виднелся лес, поглощенный густым туманом. «Вперед!» — подала я пример и пошла первой. «Удачи, Сатти!» — донеслось от Локи. Ребята также решительно потопали за мной. Я не боялась тумана. Побывав в тумане смерти несколько раз, в лесной я вошла без промедлений. Магическое облако над ареной транслировало все, что будет происходить с нами по эту сторону ворот. Мне подумалось, что Абадон мог следить за мной через такое же, и Делион рассказывал о чем-то похожем. Чтобы создать эту трансляцию, понадобилась прорва магической силы, поэтому облако для арены делали 20 сильных магов. Я остановилась возле кромки леса и выдала Рейвен, Нету и Милвину по такому же браслету от вторжения, как и у нас. «Зачем?» «Мы с Ронарикой замагичили их. Если кто-то из команды потеряется или ему будет грозить опасность, браслет завибрирует на руке». Команда послушно взяла браслеты, хоть Милвин искривился. «Ничего, потерпит. Наши противники ушли в лес. Я же придержала ребят». «Слушайте, нужна стратегия. Понятно, что лес с ловушками, но главное — найти существо». «Хочешь разделиться?» — спросил Дал. «Советуюсь с вами». «Сатти, плохая идея. Неясно, что нас ждет», — резко возразила Рейвен. «Зато больше шансов найти то, что принесет победу», — поддержал мое предложение Тирен. «А-а-а!» — раздался крик из леса. Мы все затихли, прислушиваясь, но крик не повторился. «Надо помочь», — ринулась я, но Ронарика схватила за руку. «Нет, это может быть ловушка для таких вот добреньких девушек. Но Рони...» «Да послушай же, существо всего лишь одно. Команд три. Стычка между ними и нами неизбежна в любом случае». «Помогите!» — заорали из лесу голосом, полным ужаса. «Я иду!» — не вытерпела я и посмотрела на Ронарику. «Кто со мной?» «Я. Не бросать же командира, хоть у него и потекли мозги от недавней встречи с Абадоном», — ворчливо отозвался Дал. «Мы будем держаться в 20 шагах», — кивнула Ронарика, и все вошли в лесной туман. Было настолько тихо, что казалось, я слышу не только свое сердцебиение, а и Светлого, который шел сразу за мной, прикрывая спину. «Помогите же!» — отчаянно раздалось впереди. Я сорвалась на бег, да Леон за мной. «Мы вроде на месте, но я никого не вижу. А ты?» Светлый скользил внимательным взглядом по спутанным гигантским корням деревьев, выступавшим из-под земли, будто им не хватало воздуха или места. Я случайно подняла голову вверх и резко зажала себе рот рукой, чтобы не закричать от увиденного. На первой, ближайшей к нам ветке, где-то в метрах в пяти, висела эльфийка. Ее глаза были закрыты, лицо посинело. Рядом с ней, цепляясь задними лапами за ветку, находилось маленькое существо, похожее на ленивца, только с иглами на спине. Оно пыталось ослабить веревку на шее девушки. «Дал!» — я дернула Светлого. Эльф запрокинул голову. «Фархтерх!» «Это оно сделало?» Делион покачал головой, все так же смотря на дерево. Я же сосредоточилась и мысленно закричала: «Рони! Сейчас будем!» Остальная команда с демоницей примчались за пару минут. «Твою ж!» — выругался Нет. «Это крик», — ответил на мой невысказанный вопрос Тир. «Его даже не изучают и не рассказывают о них. Считалось, что их вид ушел в глухие леса. Да и не опасные они, только колючки. В одном старом фолианте я читал, что Абадон создал волколаков и наделил их похожим ядом. Слюна существ имела такой же эффект. Они хищники? Нет, просто очень редко встречаются. Живут незаметно и не любят присутствие других живых существ или рас. А почему крик? Это он звал на помощь. Он где-то слышал голоса и выбрал понравившийся себе. Своего языка у них нет, они только подражают кому-то. Кто-то повесил девушку из эльфийской команды сразу, едва они вошли в лес. Будьте начеку. Нужно скорее спустить ее, вдруг она еще жива, попросила я. Кто полезет на дерево? Ребята переглянулись между собой, а я осмотрелась, понимая, что за нами могут наблюдать команды-соперники. «Думаете, это то существо, которое нам нужно найти?» с сомнением спросила Рейвен. «Под описание подходит», — заметил Тир. «Маленькое, магическое, разумное, и его невозможно уговорить идти с нами». «Если честно, мне не хочется разлучать его с лесом», — призналась я. «А выиграть хочется?» — нехидно спросил Милвин и полез на дерево за эльфикой и существом. «Милвин, не надо! Он может испугаться и ужалить тебя». Парень отмахнулся от моих слов и проворно полз к ветке, на которой висел крик. Зверь внимательно рассматривал нас и слушал, не предпринимая попытки убежать. Милвин аккуратно размотал эльфийку, а Нед подхватил тело у земли. Делеон, поводив руками, подтвердил, что девушка жива. Он хотел начать лечить, но Рейвен схватила его за ладони, покачав головой. «Распорядители турнира сейчас прибудут, а до тех пор воздержись от использования своей силы. Ты же помнишь, что вылетишь сразу, как только применишь дар исцелять? Но...» «Да, она не умирает, а повреждение горла ей вылечат за пределами леса». Сначала я хотела поспорить, но потом осознала, что она права. В мою голову закралась мысль, что девушку повесили специально, чтобы прорядить состав команды, которая наткнется на нее и решит помочь. Жесткий ход, но действенный. «Иди сюда, малыш», — позвал Милвин, протягивая к нему руки. Но крик попятился, отползая по ветке от мага. «Милвин, не трогай его», — яростно шипела я. «Я тебе приказываю, как капитан команды». «Ну какой там?» Этот дурак, не слушая меня, попытался схватить существо за лапу. Крик выстрелил сразу 4 иглами ему в протянутую ладонь. Я закрыла глаза, догадываясь, что сейчас произойдет. «А!» — заорал парень и навернулся с ветки. Нед успел подхватить его у земли. А мысль, что весь амфитеатр видел это все, привела меня в ярость. «Сати, прости!» — проныл маг, баюкая руку. Я наклонилась и резко выдернула иглы. Но от маленьких ран уже паутиной протянулись черные вены под кожей. Началось заражение. «Может, попробуем твою кровь?» «Как видишь, это не волколаки, Рони», — огрызнулась я со злостью. Я сердилась не на демоницу, а на мага, который не слушал моих приказов. «Успокойся и попробуй», — спокойно предложила подруга, ничуть не обидевшись на мой ответ. «Если я сейчас это сделаю, то все узнают, что моя кровь — противоядие», — напомнила я ей. «А если он умрет у всех на глазах, это будет лучше?» Я сжала челюсти и, присев, надрезала ладонь. Обняла голову Милвина, приложила ладошку к его губам. «Ты что делаешь?» – удивилась Рейвен, но я лишь отмахнулась. «Пей», – строго приказала магу. «Пей, если не хочешь умереть от яда». Милвин послушно приоткрыл рот, и бордовые капли упали на его губы. «Получилось», – выдохнул Тирен спустя пару минут. И мы наблюдали, как уходят черные вены, словно растворяются под кожей. Остались только раны от иголок, но это не смертельно. «Я за этой дрянью не полезу», — заявила Рейвен, не сводя глаз с существа. Крик же в ответ на эти слова весь сжался, обхватил лапами ветку и мелко задрожал. «Не нужно так. Мне стало жаль малыша. Он ведь разумный, значит, понимает то, что ты говоришь». «Понимает», — отозвалось существо с ветки моим голосом. «Сати, тебе нужно лезть за ним», — виновато сказал Милвин. «Даже если оно выстрелит колючками, тебе ничего не будет. Я не хочу забирать его из леса. Это его дом», — упрямо отрезала я. «Мне было жаль существо. Жаль, что на него открыли охоту». «Тогда мы проиграем, даже не пройдя первое испытание», — рыкнул Рейвен. «А если принести существо на арену, показать, а после вернуть обратно в лес? Фактически мы выполним условие, в котором не говорилось, что крик должен остаться у судей», — предложила демоница, хитро поглядывая на зверька. «Может сработать», — помогая Милвину подняться, поддержал Делеон. «Отлично», — решила я, — «так и поступим». Туман тем временем будто бы мерзко забирался под кожу, вызывая желание ежиться и натянуть на себя еще что-нибудь теплое. Мои волосы стали мокрыми от влажности и тяжелой косой падали на спину. Попытка номер 25. Я висела возле основания ветки уже не знаю сколько времени. «Малыш, ну же», — ласково уговаривала я. «Позволь взять тебя на чуть-чуть. Я лично отнесу тебя обратно, клянусь». Мои уговоры вообще не произвели никакого впечатления. Крик молчал и, обняв ветку четырьмя лапами, грустно взирал на меня черными пуговками глаз. «Слазь, он ни за что не пойдет с тобой», — махнул рукой Тирен. «Ты так уговаривала, даже я бы давно согласился». «Подруга, попробуй мыслесвязь. Может, он доверится тебе», — хмыкнула демоница, которая сидела на траве и играла кинжалом. «Крик», — мысленно позвала я. «Меня зовут Сатия. Я не обижу, клянусь». Зверь ничего не ответил. Я потеряла надежду и начала спускаться, а он тяжело вздохнул и полез по ветке ко мне. Что сразу раздалось под нами? «Юху! Молодец, давай!» — орали полоумные парни. «А ну тихо!» — зашипела Ронарика. «Спугнете существо, я вам языки оторву». Крик добрался ко мне и залез на руки, уцепившись когтистыми лапами за костюм. Шерсть зверя пахла молоком и свежескошенной травой. Я осторожно спустилась. «Все, двигаемся через лес и ищем финиш», — скомандовала я. «Держимся друг за другом, осматриваем местность, насколько это возможно в тумане». Я могла этого не говорить. Команда знала, что делать и как ступать, прикрывая друг друга. Азраэль все-таки выдающийся магистр. В вопросах обучения тактики движения и навыков боевого искусства ему не было равных. Туман, словно по чьему-то приказу, сгустился так, что даже деревья в двух шагах напоминали размытые пятна. Костюмы пропитались влагой и неприятно липли к телу. «Дело дрянь», — прошептал Рейвен, резко затормозив. Из тумана нам навстречу вышла команда драконов. «Так-так», — предвкушающе заулыбался капитан соперников. Вроде его звали Ришен. «Вижу, вы нашли существо», — он кивнул на Крика, который притворился воротником на моем костюме. «Довольно мерзкое», — скривился другой дракон. «Но вы отдадите его нам». Крик дернулся, а мне захотелось заехать по морде этим двум ящерицам. Команда Эркона полумесяцем окружила нас, медленно приближаясь. «Ты нам не нравишься. Ты чужая нашему миру», — высказался Ришен. «Я и не собиралась вам нравиться, лишь победить в турнире». И тут же мысленно пообещала зверьку: «Не бойся, мы в обиду тебя не дадим». «Сати», — позвал Делион, и в этом вопросе было не только мое имя. Я кивнула, признавая, что мы будем драться. «Все помнят заклинание противодействия принуждению?» — крикнула я так, чтобы услышали драконы. «Еще бы, тем более, что у тебя невосприимчивость к их магии», — также громко поддержал Тирен. «Крик, слезай, пока я буду воспитывать наших новых знакомых». Но зверек отказался, только переполз мне на спину и крепко уцепился за плечи и под ребра. «Держись», — шепнула я ему, и в этот момент драконы выпустили боевые заклинания. Умные ящерицы взяли все три разрешенные и, смешав их между собой, усилили и сотворили одно. Получается, и в обход правил не пошли, и придумали нечто новое. Слепленные вместе, словно снежный ком, воздушный вихрь, пульсар и зеркальный щит ударили по Нету и Рейвен, не успевшим поставить защиту. Милвин слился с местностью. «Молодец. Потом получит по шее от меня за растрачивание магической силы». А три дракона кинулись в атаку на меня в надежде отобрать существо. Ронарика закрыла меня сферой, но ее снесли следующим мощным боевым заклинанием. Они так подготовлены, что, казалось, знали это с детства. Все произошло в считанные секунды, в которые я лихорадочно соображала, как выйти из боя без потерь. «Не применять магические трюки!» — прокричала я ребятам, потому что так их сил надолго не хватит. Делион с Тиреном, действуя вместе, кидали боевыми по ящерам. Ронарика, поднявшись с колен, снова сотворила сферу. И опять ее без усилий разбили. Нужно что-то предпринять. «Используй смекалку», — часто повторял Азраэль. «Это я и собиралась сделать. Если верить Брувзу, то сила Феникса практически безгранична. Значит, магические трюки я могу сделать не раз». Вдох. Я создала 20 своих копий и отправила к драконам. Выдох. Замедлила время, поднырнув под летящий на меня кулак. Выкрутила руку и, упершись ногой в бедро дракона, со всей силы толкнула того так, что он врезался в дерево на ускорении и потерял сознание. Остальные ящеры, оставив ребят, методично испытывали на прочность мои копии, которые таяли, словно снег на жарком солнце. «Капитан драконов сзади!» — мысленно крикнула демоница. Я резко ушла в сторону, даже не обернувшись. Его меч царапал мочку уха. Внутри меня поднялся боевой азарт и злость. «Ну ладно. Давайте теперь по-взрослому». Я замахнулась и обрушила катану на меч капитана драконов. Моя команда справлялась на отлично. Делион с Тиреном бились в паре. Ронарика и Рейвен не подпускали ко мне, вернее, к существу наших соперников. Нэт и Милвин, Нэт и Милвин. Взяли на себя двух оставшихся. Мне нравился стиль, которым владел ящер, стоящий напротив меня. Все его удары были агрессивно точными, но проблема в том, что я уже видела подобные. У Шарахсина. Он, похоже, двигался. Даже отводил левую ногу назад перед ударом. Это его и подвело. Предугадав замах и выпад ящера, я скрутила два боевых и отправила в него, добавив удар рукоятью катаны по виску. Дракон рухнул. «Уходим!» – прокричала я. Как я и думала, шестерка противников перестала нападать, как только их капитана отправили в беспамятство. Крик подтянулся и крепче ухватился за мои плечи. «Ну как, малыш, все хорошо?» – мысленно послала я ему. На что зверь потерся носом о плечо. Тир вытирал кровь из разбитой губы. Да ли он немного прихрамывал, но в целом серьезных травм у нас не было. Мы двигались дальше по туманному лесу, который хранил гробовое молчание. «Так, и как нам найти выход?» «Может, выход — это вход?» «Ну, конечно», — рассмеялась Рони. «Подождите». Рейвен, морщась, перемотала коротким бинтом запястье. «Думаю, что капитан права. Нам сказали найти выход, так?» «Ну да. Теоретически мы должны вернуться на арену». «Не может быть так просто», — замахал руками Тир. «Хочешь сказать, что нам нужно было всего-то найти существо и вернуться, откуда вышли?» Рейвен пожала плечами. «Голосуем», — объявила я. «Пока мы не сильно далеко ушли. Кто за то, чтобы попытать счастье с входом-выходом?» Руку подняли Рейвен, Делеон и Тирен. Ну и понятно, что мой голос оказался решающим. «Давайте рискнем. На задании у нас 8 часов. Где-то 2 мы уже потратили. Час, чтобы вернуться ко входу. Если мы не правы, останется время на еще одну попытку». Рони хмурилась, но согласилась со мной. Нету и Милвину ничего не оставалось, как послушно повернуть за нами. Через 40 минут бодрого шага мы вышли к месту, где повесили эльфийку. Девушки уже не было, скорее всего, распорядители турнира унесли ее в лазарет. За время в пути на нас никто не напал и не пытался съесть. Я постоянно была начеку, готовая к разным чудовищам типа Сихвала. Но нет, мне это казалось подозрительным. «Сати, стой!» — крикнула Ронарика, и я замерла с занесенной ногой, а перед моим лицом пронеслось древко стрелы с оперением, окрашенным в зеленый цвет. «Вовремя!» — сиплым голосом заметила я, шагнув назад. Едва я отступила, из-за крон деревьев посыпался дождь из стрел. Да ли он ругнулся, затем Тирен. «Темного бога вам на головы!» — взвыл Нет. Я быстро обернулась, оценивая свою покалеченную команду. Светлый как раз обматывал стрелу на локте. Тирен вытаскивал торчащее древко из своей ноги. А Нет... «О боги, хоть бы не засмеяться. Вроде и ситуация ужасная, но огромный оборотень, торчащий в заднице стрелой, это смешно до колик». «Ха-ха!» — прыснула я, не выдержав. Пригнувшись, почти ползком, я добралась до широкого ствола, за которым и укрылась, как и все мои раненые герои. Такое впечатление, что целились только в парней. Милвин просто худющий, поэтому в него не попали. «Не смешно», — прорычал Нет, сияя румянцем на щеках, пока Милвин прицеливался, чтобы вытащить стрелу. «Эльфийки?» — спросила Рейвен. «Стрелы точно их», — с улыбкой показала я на наконечник, вытащенный из ноги Тира. «Чего ты смеешься?» Удивленно прошипел Делеон, разглядывая мое лицо. Я ставила на драконов, как на главную угрозу, а эльфиек не приняла всерьез. Тир прыснул. «Да уж, как нам добраться к воротам? Они затаились и ждут нашего следующего шага». «Как-как? Разделиться, обойти и отправить считать птичек по одной?» Пожала плечами я. «Зеленые сидят высоко на деревьях, ты же видела, стрелы летели сверху. Магические трюки — единственный выход, Тир. Я знаю, что они съедят силы, но все-таки убеждена, что мы правильно выйдем».